Глава 14. Кот в наследство. Иногда процесс особачивания или окошачивания до того вольного человека проходит по классической схеме «без этих мы сдались». Ведь уже совсем ничего не соображали. Хорошо, что хоть дети спали. Ближе к утру мужу пришла в голову блестящая мысль. «А давай ему этих сосисок дадим. Может, он от нас отстанет». Ну, дали кошаку две сосиски. И что вы думаете? Сожрал за 5 секунд и улетучился. Вот только мы его и видели. Какой-то мистический кошак. Тут на самом интересном месте нас прервала заведующая. Вздумаем и выбираем для Базилио домик на Алиэкспрессе. Света хочет синенький, потому как Базилио ведь не кошка, он кот. Кот с большой буквы, котам положены мягкие, уютные синие домики. А вы думали, будет иначе?